Глава 43. Бессмертие. В темноте каземата владыка Шанцина сжимал принцессу-жемчужницу в объятиях. Он не смог бы приблизиться к ней при свете дня, ибо ее горящие алым цветом глаза пугали его. Уговорить Сандзю ему не удалось. От извинений перед Тяньхуань она отказалась наотрез. И подземелье дракон покинул в одиночестве. У выхода его ждала бессмертная дева-прислужница. С тревогой, заглянув в бледное лицо своего господина, она сообщила: «Владыка, Тяньхуань плачет». «Я знаю», — ответил он и направился во дворец. Протяжные стоны дочери бессмертного Тяньхао оглушали окрестности. Минье услышал их еще на полпути к покоям бессмертной девы. Боги обладают божественной сутью, бессмертные духовной сущностью, а демоны в своей природе первозданное зло. Разрушение связи со своей первоосновой приносит такие невыносимые мучения, словно из тела вынимают кости. Бессмертная дева ожила, но испытывала чудовищные муки. Уже несколько дней ее отец безуспешно пытался облегчить страдания дочери своими снадобьями, но боль не уходила, и Тяньхуань все время плакала. Едва Минье вошел в покои, она вцепилась в его рукав. «Минье, мне больно, так больно!» Тяньхао зло потряс кулаком. «Демон-жемчужница осмелилась причинить такие страдания моей дочери! Я хочу, чтобы она немедленно заплатила за то, что сделала, и рассталась со своей душой!» Минье сдержанно возразил: «Я не позволю». На несколько секунд он закрыл глаза, чтобы успокоиться, а затем продолжил ровным голосом. «Она одержима демоном, поэтому и напала на Тяньхуань. Главное, что ваша дочь очнулась. Пусть остальное вас не беспокоит». Тяньхао возмутился. «И ты до сих пор защищаешь эту нечисть? Неужели ты думаешь, что моя дочь в чем-то ошиблась? Она получила приказ очистить реку от демонов. Ты и сам видел, что Мохэ в те дни кишила монстрами. Но Тяньхуань не тронула никого из народа моллюсков». Минье проговорил: «Но и речное царство тысячелетиями существовало в Мохэ, никому не причиняя зла. Ты будешь защищать ее до конца? Тяньхуань пострадала из-за этой ракушки, а ты продолжаешь цепляться за нее. Ее душу нужно отнять для возрождения моей дочери». Минье резонно заметил: «Разве душа скромной послушницы Дао сможет заменить бессмертный дух девы? Я отдам Тяньхуань часть своей души, и мы забудем обо всем. Шанцин вернется к своему доброму владыке, почтенному Тяньхао. А вокруг воцарится долгожданный мир. В Троецарствии есть только один повод для казни. Не стоит тратить его на маленькую жемчужницу». Минье начал приготовление к церемонии. Тяньхао схватил его за рукав. «Минье, ведаешь ли ты, что творишь? Ты готов на такую жертву ради принцессы-жемчужницы?» Тот ответил: «Она не просто жемчужница. Она более 100 лет, как моя жена». Тяньхао горько усмехнулась. «Что ж, кто-то должен сказать тебе правду. Как раз 100 лет назад клан моллюсков вступил в сговор с демонами. Так что твоя жемчужница неодержима демоном. Она и есть демон». Минье невозмутимо посмотрел на нее, а Тяньхуань продолжила: «Как ты думаешь, почему она не дождалась тебя в бамбуковой роще? Хотя ты оставил ей письмо с просьбой об этом. Потому что в то время она уже была с демоном-волком. Ты же знаешь генерала демонического воинства Шаосюя? Пойди проверь, она была в это время с ним». Тяньхуань посмотрела на владыку взглядом, мутным от страданий. «Минье, неужели ты не понимаешь? Сяндзю не любит тебя. Царство Мохэ пропитано злом до самого дна. Не жертвуй собой ради принцессы этого проклятого народа. Избавься от этой девки!» Минье сжал кулаки и сверкнул глазами. Его самообладание изменило ему. «Замолчи!» Тяньхуань поджала дрожащие губы. «Даже ты не знаешь, откуда в Мохэ столько зла. Верховный демон мертв, и только волк Шаосюй может обладать подобной силой. Ты совсем не понимаешь женского сердца. Ты пренебрегал Сяндзю целое столетие. У нее больше не осталось к тебе любви, только ненависть». Минье был бледен, как снег. Он действительно оставил для жены тайное послание в бамбуковой роще, наказав ждать его 7 дней. Но когда вернулся, не нашел ее, зато застал шайку монстров, напавших на него. Сандзю и правда очень изменилась. Раньше она так искренне радовалась ему, но теперь не позволяла даже приближаться к себе. И все же он возразил: «Я тебе не верю. Если святой Тяньхуань не нужна моя душа, я найду более достойную замену. Но если вы не оставите Сандзю в покое, я докажу вам, что не зря держал власть в Шанцине все эти годы». В этот момент в зал вбежал стражник с докладом. «Владыка, демон-жемчужница сбежала из заточения!» Минье бросился в подземелье, но маленькой жемчужницы там не нашел. В воздухе витал до ярости знакомый демонический дух, и это сводило владыку с ума. Последовав за темной энергией, дракон оказался за много миль от Шанцина, полной решимости догнать свою беглую жену. Сяндзю устроилась калачиком на спине демонического волка, который уносил ее прочь из Шанцина. Шаосюй проговорил с трогательной заботой: «Поспи, со мной тебе ничего не угрожает». Сяндзю прошептала в ответ: «Я больше ничего не боюсь». Демон-волк предупредил принцессу: «Уверен, владыка уже осведомлен о твоем побеге, как и о том, что я побывал в Шанцине. Скорее всего, он уже преследует нас и скоро догонит. Дракон очень силен, и нам придется бежать как можно быстрее, так что держись крепче». «Почему ты вызволил меня из подземелья?» — спросила Сандзю. «Потому что ты спасла и вылечила меня», — просто ответил волк. Принцесса-жемчужница грустно улыбнулась. «Те, кого я однажды спасла, убили моего отца и уничтожили речной народ». Шаосюй вздохнул. «Бедная моя, добрая, нежная Сандзю». Девушка на его спине повернулась к небу и вперила в него свои огненно-красные глаза. «Теперь я тоже демон?» Шаосюй улыбнулся. «Нет, ты фея». Слезы брызнули из глаз Сяндзю и ручьями заскользили по щекам, стекая на жесткую волчью шерсть. Утирая соленые капли, она виновато проговорила: «Прости, я не хотела». Шаосюй ответил: «Если хочешь, поплачь». Он легко нес ее на своей спине, пролетая как вихрь над золотыми полями и лесами, и Сяндзю увидела, что в мир пришла осень. Увы, волк оказался прав. Бессмертный речной дракон в развивающихся белых одеждах с трезубцем в руках преградил им путь. Шаосюй осторожно отпустил Сяндзю на землю. Принцесса смотрела на Минье и не верила своим глазам. Владыка разгневан? Все три царства знали, повелитель никогда не дает волю эмоциям и не впускает в сердце гнев и злость. Сяндзю не боялась смерти. С самого начала она понимала, что сбежать с Шаосюем не получится, но все равно забралась ему на спину. Наверное, впервые в жизни она сделала то, чего действительно хотела, выбрав проститься с жизнью, будучи свободной, а не в заточении в сырой темнице. Принцесса была готова к его ярости, но бессмертный владыка протянул ей руку и попытался улыбнуться. Словно не замечая Шаосюя, он мягко проговорил: «Пойдем со мной. Я знаю, он украл тебя. Вернись со мной, и я не трону его». 100 лет. 100 лет она ждала этой улыбки, но слышала только порицание и видела вечно нахмуренный лоб. Она мечтала о том, что однажды светлый повелитель возьмет ее вот так за руку и уведет с собой в Шанцин. Но сейчас ее взор горел кровью. «Владыка Минье, разве ты не видишь, что я теперь демон? Мне не место в обители бессмертных!» Минье спокойно возразил: «Ты не демон. Твои глаза свидетельствуют лишь о том, что ты одержима, но душа твоя чиста. Если ты не хочешь возвращаться в Шанцин, мы пойдем куда-нибудь в другое место». Сяндзю настаивала: «Я убийца. Тяньхуань и еще несколько бессмертных, чьих имен я не знаю, лишились из-за меня жизни». На Минье и этот аргумент не подействовал. Он стоял на своем. «Они не умерли. Пока души бессмертны, остальное поправимо. Ты можешь остаться маленькой принцессой и растить свой чистый дух рядом со мной. Сяндю прошептала: «Ты сошел с ума, Минье!» Он не сводил с нее глаз. Девушка вложила свою маленькую руку в его широкую ладонь, и надежда затеплилась в ее сердце. «Я вернусь с тобой, но тогда Тянь Хуань должна умереть». Сяндю почувствовала, как его ладонь окаменела, но все равно продолжила: «Убей ее! Лиши духовной сущности, чтобы она никогда не вернулась в этот мир. Я слышала, если плоть бессмертных стереть в порошок и бросить в воду, она останется чистейшей на сотни лет. Ты готов убить ради меня?» Она наблюдала, как кровь отхлынула от его лица, и попыталась забрать руку. Минье, наоборот, сжал ее еще крепче. Но тут их ослепила яркая вспышка. Это Шаосюй принял человеческий облик. Сяндю взмолилась: «Отпусти меня, Минье! Зачем я тебе? Разве такое чудовище, как я, может мечтать о владыке волшебной страны? И я, и мой народ слишком наивны, чтобы сопротивляться вам. Мы даже не смогли быть благодарны вам достойным образом. Я знаю, что жестоко ошиблась, и больше никогда не попадусь тебе на глаза». Сердце Минье разрывалось от муки. Пренебрегая ей более 100 лет, он потерял возможность сказать то, что ей так нужно было услышать. Сяндю продолжила: «Это было ошибкой с самого начала. Наша встреча и мои мечты о несбыточном. Теперь, когда Мухэ и мой народ мертвы, бессмертные должны воздеть руки к небу и объявить, что юная принцесса-жемчужница безбожно глупа и недостойна быть женой речного дракона. Умоляю, отпусти меня или убей!» Минье замер от боли. Сяндю повернулась к Шаосюю. «Пойдем», — тихо проговорила она. Они ушли совсем недалеко, когда им в спину понесся полный муки голос властелина Шанцина. «Значит, ты жалеешь обо всем? Ты любишь его?» Какой жестокий вопрос! И дать на него ответ было бы то же, что и всадить нож в собственное сердце. Не оборачиваясь, Сяндю прошептала: «Лучше любить кого угодно, чем тебя». Ее слезы падали россыпью жемчуга в желтые травы, хороня под осенней листвой столетней надежды, любовь и невинность. А в сердце осталась только печаль, ибо такова великая плата за все, что ей довелось пережить. Сяндю не обернулась. Она не видела нерешительных шагов Минье, больше всего на свете желающего догнать ее. Владыка выронил из рук свой трезубец. Зачем ему власть, раз он не может прикоснуться к ней? Бессмертный, бесстрашный воин, сражающийся с санмом нечистых, больше всего боялся, что она не обернется или, наоборот, обернется. Она просила отпустить ее или убить, но он не мог сделать ни того, ни другого. Минье так и шел за ними. Он наблюдал издалека, как Шансюй ведет принцессу-жемчужницу по бескрайним осенним полям, покрытыми последними душистыми цветами, мимо чистых звенящих ручьев и высоких шумных водопадов. Наконец Минье остановился, а они уходили от него все дальше и дальше, пока не скрылись из виду. Его поразило даже не то, что она ушла с волком-демоном, а ее слова: «Лучше любить кого угодно, чем тебя». В отражении чистых вод ручья ему привиделась ее нежная улыбка, и вдруг со ослепительной ясностью он понял, что Сяндю его больше не любит. Минье так и не вернулся в Шанцин. Он поселился в той самой бамбуковой рощице, где когда-то жил Сяндю. А в один из погожих дней в свои владения вернулась и земляная феечка. Посмотрев на нового обитателя волшебного леса, она догадалась: «Владыка бессмертных?» Минье поклонился в ответ. Когда-то он был слеп и многого не мог разглядеть, но теперь каждая мелочь в крошечном бамбуковом домике казалась ему до боли знакомой. Оставаться там, где все напоминало о той, что он потерял навсегда, было мучительно больно, и он покинул волшебную рощу. Феечка успокоила разволновавшихся от близости бессмертного дракона духов бабочек и грибов и пробормотала, внимательно посмотрев ему вслед: Какой, однако, странный человек. Бессмертные не живут одними чувствами. В конце концов, для открывающего сознания стать божеством – главная цель. Владыка Шанцина уединился в пещере и денно и нощно совершенствовал свой дух. Небо явило ему свое милосердие. Дни шли за днями, и его духовные богатства множились. Он практиковал в полном одиночестве. Казалось, что до того, как из речного дракона он превратится в небесного, оставался один шаг. И он искренне верил, что для подлунного мира, в котором осталось так мало богов, его перерождение станет новой надеждой. Слухи о том, что дракон все ближе к своему небесному перерождению, распространились повсюду. И вскоре в пещеру пожаловал старец Тяньхао. Все его мысли и чаяния по-прежнему были сосредоточены исключительно на благе для себя и для единственной дочери, поэтому он предложил Минье. «Тяньхуань потеряла свою душу, и практиковать дао ей трудно. Я обещаю тебе никого не казнить в Троецарствии, но ты, когда станешь божеством, должен помочь моей дочери». Бессмертный дракон, едва кивнув в знак согласия, равнодушно принял декрет об отмене смертной казни. Тяньхао, увидев у него на лбу божественную метку, почувствовал зависть, но промолчал и поспешил уйти. Все ждали его скорейшего обращения в Бога, и только он один знал, что священный узор на его лбу начал тускнеть. Изначальная форма дракона тоже претерпела изменения. Вместо двух лап у него теперь было 8. Минье прожил на свете бесконечное количество лет, но объяснить, что происходит с его телом, не смог. Благословение Дао покидало его. Однажды ночью тоска его одолела, ему до безумия захотелось узнать, где сейчас принцесса-жемчужница и что с ней происходит. Бумажный журавлик, которого он сотворил, вернулся к нему и прощебетал. «Принцесса и волк поселились на пике неизменности, а не в поисках камней души для новорожденных демонов». Минье склонил голову и погрузился в молчание, а божественная метка на его лбу начала гаснуть. «Так они хотят породить новых демонов?» Минье нашел подходящий камень в своей пещере и привязал его к бумажному журавлику. Но когда тот уже собирался упорхнуть, вдруг схватил и скомкал бумажную птицу. Неистовое желание убить волка-демона овладело им. Божественный узор на его лбу вмиг почернел. Минье закрыл глаза и взял свой гнев под контроль, сказав журавлику «Прости». И руна снова стала светлой. Но камня души для Сандзю он журавлику так и не отдал. В начале весны Минье вспомнил, что уже как 3 года принцесса-жемчужница его покинула. Бумажный журавлик снова вернулся и зачирикал. «У нее все хорошо, она счастлива вопреки желанию владыки. Дракону никогда ее не вернуть. Они с волком нашли много камней для новорожденных». Минье взмахнул рукой, и от журавлика осталось лишь облачко бумажного конфетти. В воздухе повисла тишина. Сердце дракона лишилось покоя. За последние 2 лет Тяньхуань несколько раз приходила сюда, но он не желал ее видеть и вспоминать о ней, заметив на парящих бумажных клочках капли меда, откуда он взялся на крыльях журавлика. Минье взмахнул рукой и сотворил журавлика снова, и смотрел, как тот исчезает в синем небе, улетая все дальше и дальше. Дракон знал, что так продолжаться не может. Его духовных достижений вполне хватало, чтобы он мог переродиться, но небеса были чисты, и ничто не предвещало грома судьбы. Минье начал понимать, что перерождающей грозы он может не дождаться. Возможно, он никогда не взлетит, а тысячелетия совершенствования пропадут впустую. Все было напрасно. Минье покинул пещеру. Он больше не мог оставаться в ней, задыхаясь от негодования и все растущей ненависти к жемчужнице. Он должен найти ее и спросить, почему она сказала, что больше не любит его, и правда ли это? Жизнь бессмертного дракона бесконечна. Появление в ней Сандзю – всего лишь краткий миг, подобный рождению и увяданию маленького цветка. Но любовь маленькой жемчужницы оказалась тем, чего его сердце желало больше всего на свете. Как могла она ни разу не оглянуться, уйти от него с демоном-волком?